Примечание. Хабур – весьма агрессивный и довольно крупный, но очень глупый зверь с родной планеты героини. Бросается на любое движение в пределах досягаемости и носовым бивнем, торчащим вниз, валяет и таскает жертву по земле, пока не раздирает в клочья. Бхарт – вечно грязное, вонючее мелкое животное-падальщик с той же планеты. Фискальная финансовая служба – ФФС. Финансовая служба безопасности княжества К.Л.Энах. Л.Арард – служба безопасности княжества К.Л.Энах. Великокняжеская охранка. Демон. Здесь это программа, запускающаяся автоматически при загрузке системы и функционирующая без взаимодействия с пользователем. Она обычно выполняет какую-то конкретную задачу, например, наблюдает за входящими в систему пользователями и сообщает их данные по заданному адресу. Они от злости могут и пальнуть вас из десантника. Имеется в виду большой десантный плазмер, местный жаргон. Великая мать. Истинная первородная тьма. Сиур. Устойчивый комплекс ментально-энергетических взаимодействий между обитаемыми мирами, реализуемый посредством связок эгрегоров миров, в него входящих. Имеет шестеричную основу. Понятие введено писательницей Екатериной Белецкой.